Неврит наружного кожного нерва бедра. Неврит наружного кожного нерва бедра, паристерическая миралгия или болезнь рота, нередкое заболевание нижней конечности, основными клиническими проявлениями которого является чувствительное расстройство на передне-наружной поверхности бедра. Сначала парестезия в виде жжения, ползания мурашек, а затем и жгучие боли, наиболее интенсивные по ночам. Возникает при спондилогенных раздражениях корешков L2-L3, хронической травматизации ствола нерва, неудобной одеждой, пояс, корсет, бандаж или его повреждение при инъекции. Лечение носит тормозной характер и включает массирование точек поясницы 5.22 Сандзяошу, 5.23 Шэньшу, 5.24 Тихайшу, 5.г4 Минмэнь, 5.г5 Сюаньшу, ягодицы 5.б30 Хуаньтяо, нижней конечности 5.б31 Фэнши, 5.б32 Джунду, 5.б34 Янлинцюань, Е31 Бигуань, Е32 Футу, Е36 Цзусаньли, 5.40 Вэйджун, Синьцзянь. В одну процедуру прорабатывается 5-7 точек, причем обязательно сочетаются точки сегментарной зоны и нижней конечности. Курс состоит из 8-12 проводимых ежедневно или через день процедур. В процессе лечения точечный массаж сочетается с сегментарным массированием пояснично-крестцовой области и комбинируется с дорсонвализацией передне-наружной поверхности бедра, предшествуя ей по времени.